Глава 8. 24 июня 1941 года. Стремительно вырвавшийся из объятий сна, Кобрин дернулся и охнул от боли в спине и затекших от долгой неподвижности мышцах. Но еще бы, проспал почти 5 часов в полусидячем положении, привалившись к древесному стволу. То ли накопившаяся за эти дни усталость сказалась, то ли особистский спирт подействовал. Но голова, как ни странно, абсолютно ясная. Да и сна ни в одном глазу. Выспался-таки. Что случилось? «Не паникуй, Степаныч», — усмехнулся Зыкин. «Проснулся? Вот и ладно. Пока ничего не случилось, но одна из разведгрупп засекла немцев. Недалеко от нас. И 3 километра не будет. Остальные группы?» — деловито спросил комбат, прикинув, что по времени возвратиться должны были все. «Пока не вернулись. Но с час назад охранение слышало выстрелы в 4 километра отсюда. Ночью тихо, звуки далеко разносятся. Похоже, бой там шел. Короткий, правда. А уж наши ли то стреляли или нет, неизвестно». «Понятно». Поднявшись на ноги, Сергей наскоро размялся, разгоняя застоявшуюся кровь. Затянул ремни портупеи, оправил гимнастерку. «Ладно, пошли к разведчикам. Послушаю, что расскажут». «Пошли», — согласился лейтенант и чуточку обиженно добавил. «Только я и сам рассказать могу. Немцев примерно неполный батальон, мотострелки. Из брони только полугусеничные транспортеры. Как там ты их называл? Ганамаги? Остановились на ночевку. Пока дрыхнут, но с рассветом наверняка продолжат движение. И что-то мне подсказывает, что это наши вчерашние знакомые. Недобитки, усиленные подошедшим подкреплением». «Это еще почему?» — искренне удивился Кобрин. «У них что, на лбу написано? Или транспаранты развешаны?» Зыкин усмехнулся. «Легко раненых много. Видать, не стали в тыл отправлять. И часть техники побитая, особенно грузовики. Где пулями, где осколками. Нет, понятно, что не мы одни тут воюем. Но вот кажется мне, что это именно они». «Витя?» Кобрин наконец понял, что показалось ему странным в тоне товарища. «Харе скрытничать, выкладывай, что узнал». «Ну вот, а я-то хотел сюрприз сделать», — расстроился контрразведчик. «Пленного наши приволокли, пехотного унтера. Живот ему прихватило, вот он в кустике и отошел. Там и спеленали. Я ихний язык чуток знаю», — перебросился парой фраз. «Он и рассказал, что вчера утром они попали на переправе в русскую засаду. И про танки все верно описал, и про минометный обстрел, и про второй взорванный мост тоже. Там они, кстати, разделились. Эти сюда двинулись, той же дорогой, по которой мы шли. Остальные куда-то в сторону свернули, я не выяснял. Так что точно они, 100%. Между прочим, немцы считают, что нас чуть ли не дивизия была, о как, и танков до батальона. Кстати, ту мехгруппу, что мы громили, усилили, тут ты вчера верно рассудил. Они так у первого моста и просидели, вперед не рыпаясь, пока основная часть войск не подошла». «Интересно», — задумчиво протянул комбат, — «даже очень. Пошли быстрее, хочу сам с ним поговорить». «Понравился сюрприз?» С гордостью, будто это он самолично и притащил языка, осведомился особист. «Сюрприз, да. А вот такое соседство нет. Ты хоть понял, в чем суть?» «В смысле?» «Да в том, Витя, что мы уже почти в немецком тылу, блин, вот в чем. Если они нас догнали и на ночевку стали, значит, завтра... Тьфу! Ну, то есть уже сегодня нам придется уже не просто на соединение со своими идти, а из окружения выходить». Судя по вытянувшейся физиономии Зыкина, подобные мысли в его голову просто не приходили. Поэтому и реакция оказалась вполне предсказуемой. Особист длинно и заковыристо выругался, и остаток дороги протопал молча, раздраженно загребая сапогами ни в чем не повинные перепревшие листья. Допрос пленного много времени не занял. Унтер-офицер с типично немецким именем Ганс и говорящей фамилией Кригер. Можно перевести как «боец» или «воин». Происходит, вероятно, от немецкого слова «криг» — «война», от которого чего-то едва заметно попахивало дерьмом, был подавлен и до смерти перепуган, чем не слишком соответствовал его боевой фамилии. Потому на задаваемые Кобриным вопросы отвечал охотно, даже не собираясь что-либо утаивать. В принципе, понятно. Сначала идешь, позевывая в кустике по большому и важному делу, чувствуя себя солдатом победоносной германской армии, покорившей половину Европы. Затем неожиданно получаешь по морде, вон какое фингалище на месте левого глаза, и в итоге оказываешься пленным, со скрученными за спиной руками, которого куда-то тащит по страшному ночному лесу. Есть от чего перепугаться и упасть духом. Только и остается надеяться на то, что большевики придерживаются конвенции о военнопленных. Со слов унтера, оказавшегося водителем одного из грузовиков, выходило, что он и его товарищи и на самом деле из состава той мехгруппы, с которой красноармейцы воевали вчерашним утром. Сам он в бою якобы не участвовал, оставаясь при машине. Скорее всего, так и было. Хотя насчет последнего фриц явно приврал. Наверняка при первой же возможности драпанул от дороги куда подальше и героически отсиживался в зарослях, пока не перестали стрелять. Впрочем, не суть важно. Куда больше Сергея интересовали потери противника и его дальнейшие планы. Услышав первый вопрос, немец совсем пригорюнился и с тяжелым вздохом сообщил, что группа потеряла, главным образом от минометного огня и пулеметов, почти батальон убитыми и ранеными разной степени тяжести. Потери в бронетехнике тоже впечатляли, составив несколько десятков танков, самоходных установок и бронетранспортеров. Его авторота пострадала меньше всего, поскольку шла в самом хвосте колонны, и их потрепало только несколькими случайными разрывами. Тяжелых раненых и тех, кому требовалась стационарная помощь, отправили в тыл. Легким помощь оказывали на месте. С расчисткой дороги провозились почти полдня. За это же время прибывшая инженерно-саперная рота навела понтонную переправу, по которой гитлеровцы и перебрались на восточный берег. Но движение продолжили только после подхода основной части войск. Добравшись до второго взорванного моста, снова остановились и почти час искали подходящий брод, поскольку второго комплекта понтонов не имелось, а дожидаться, пока их подтянут, было слишком долго. Именно тогда командиру мехгруппы полковнику фон Мейеру, фамилия комбату ни о чем не говорила, никакой информации о нем у Сергея не было, пришлось признать, что до темноты они уже никак не успевают выйти в заданную точку. Переправившись, как и предполагал комбат, часть автомобилей при этом благополучно заглохла посреди реки, и их пришлось вытаскивать танками, что еще больше задержало немцев, он зачем-то разделил группу. Заинтересовавшийся столь неожиданным решением, Кобрин задал несколько уточняющих вопросов, однако тут фриц ничем помочь не мог. Попросту не знал. Может, приказ получил, поскольку машина радиосвязи уцелела. Может, высланная вперед разведка принесла какие-то неведомые унтеру данные. Меньшая часть, в состав которой входил и автобат Ганса, почти в точности повторила путь красноармейцев, разве что не стала никуда сворачивать. Куда направились основные силы, шофер же просто не знал, чему Сергей вполне верил. «Эх, ребята!» — мысленно обратился он к разведчикам. «Что ж вы какого-нибудь лейтенанта не притащили?» Хотя вряд ли он и лейтенант стал ночью в кустиках нужды справлять, даже если бы живот скрутило. Заверив Гера советского офицера, что это все, что он может рассказать, Кригер попросил воды, заодно робко поинтересовавшись, считается ли он официальным военнопленным, на которого распространяются все соответствующие статьи Женевской конвенции. Кобрин распорядился развязать фрицу руки и напоить, заверив, что его жизни ничего не угрожает, а про себя подумал, что на самом деле даже понятия не имеет, что с ним делать дальше. Не с собой же тащить. Пристрелить бы тихонько, но бойцы не поймут. Сейчас всего только третий день войны. Не насмотрелись еще на зверства доблестных солдат Рейха и прочих карателей, после которых и отношение к пленным изменилось в соответствующую сторону. Да, пожалуй, не стоит будоражить людей раньше времени. Еще разговоры ненужные пойдут. Все-таки расстрелять безоружного пленного и добить после боя раненого противника совсем не одно и то же. Короче, нужно Зыкина озадачить, пусть сам решает. Контрразведчик же он, в конце концов. Значит, и пленный по его ведомству проходит. А у комбата и своих проблем хватает. «А здорово ты по ихнему шпаришь, не чита мне», — уважительно сообщил Зыкин, когда пленного увели. Вроде бы уважительно, но что-то в его голосе Сергею активно не понравилось. Комбат мысленно выругался. В училище Минаев, как и все будущие кадровые командиры РККА, изучал язык потенциального противника, но вряд ли хоть кто-то из выпускников достиг разговорного уровня Кобрина, прошедшего углубленный курс гипнообучения. Да, об этом он как-то не подумал. Нужно было хоть фразы подубовее, что ли, строить, делая вид, что с трудом подбирает нужные слова. Не то чтобы он именно прокололся, но вышло как-то нехорошо. В училище изучал, как и все. Как можно более равнодушно пожал он плечами. Просто у меня еще со школы склонность к иностранным языкам. Легко даются. Куда лучше, чем математика, например. Да и на память не жалуюсь. А что, думаешь, проглядел во мне германского шпиона? Да пошел ты в жопу, Степаныч! Вполне искренне возмутился особист. Тоже мне нашелся. Шпион недоделанный. Просто удивился. Люди твоей специальности, Витя, просто так ничего не делают, широко ухмыльнулся Кобрин. И уж точно ничему не удивляются. Ладно, проехали. Никакой я не шпион, честно-причестно. Проехали так проехали, насупился товарищ. Хоть и непонятно, куда именно. Только ты болтай меньше, Иван, добро? Еще услышит кто. Стуканет из лучших побуждений, как к своим выберемся. А гребем по полной. Причем оба. Ну, извиняй, Витя. Кстати, насчет выхода к своим. Че делать будем? Комбат раскрыл на коленях планшет, вытащил фонарик. Хоть он и включал его нечасто, батарейки за двое суток почти полностью разрядились, и свет стал тускло-желтым. Да уж, как они вообще с такими энергоэлементами живут? Каменный век, честное слово. Вот гляди, мы тут, а немцы, если разведка ничего не напутала, здесь. Если затемно выступим, обойти их ни разу не проблема. Но тогда фрицы окажутся у нас за спиной со смешным отрывом по времени и расстоянию. Дорога-то одна, а по лесу целый батальон вести, да с ранеными, сам понимаешь. Танк опять же бросить придется. Что думаешь? Мамлей Зыкин сосредоточенно морщил лоб, молчал почти минуту. Затем неожиданно весело выдал. «Знаешь, Степаныч, а я за эти дни, похоже, в тебе разобрался». «Да не хмурься ты, я ж насчет тактического планирования, или как там это у вас называется, никаких намеков». «А до того, значит, ты меня плохо знал», — усмехнулся в ответ Сергей и, покопавшись в памяти реципиента, добавил. «Мы ж больше 3 лет вместе служим». «Да не о том я сказал же. Просто вот ты мне вопрос задал, хотя прекрасно понимаешь, что начтабаешь из меня, как из навоза пуля. И совет тебе никакой не нужен, поскольку ты уже все для себя решил. Хочешь, угадаю, что именно?» Кобрин заинтересованно кивнул. «Валяй, мол». «А решил ты, товарищ капитан, на этих немцев внезапно напасть, да транспорт захватить и с ветерком к нашим рвануть, потому что с ранеными да голодными бойцами нам далеко не уйти, а у танка соляры аж на 2 километра осталось». «Ну, угадал?» Зыкин торжествующе взглянул на комбата. «Угадал, Витя», — не стал спорить тот. «Только сомневаюсь, что выгорит. Боюсь бойцов зря положить». Сергей невесело вздохнул. «И вчера, и позавчера вот ни секунды не колебался. Знал, как правильно поступить. Но вот сегодня сомневаюсь. А сомневаться я, Витя, должен тебе заметить, терпеть не могу. Вот так-то, лейтенант. Кстати, ты прав. Мне не совет нужен, а скорее моральная поддержка». Зыкин взглянул в упор. Глаза особиста были серьезными и холодными. «А вот не нужно сомневаться, товарищ капитан. Все ваши прошлые решения оказались правильными и привели к победе над вторгшимся на нашу землю противником». Неожиданно хлопнув комбата по плечу, особист ободряюще улыбнулся и докончил прежним тоном. «Когда атакуем, Степаныч?» Обершутце, промежуточное звание в вермахте между рядовым и ефрейтором, Курт Ланге, не скрываясь, зевнул. И мгновение поколебавшись, не менее громко испортил воздух. Бояться было некого и нечего. Проверяющий посты нудный придира лейтенант Лемон, чтоб ему завалить гонореи в первом же полевом борделе, уроду, только что отвалил, убедившись, что часовой не спит, и прочитав дежурную лекцию о коварстве противника и необходимости соблюдать бдительность. Дежурить Курту довелось в самое паршивое предрассветное время, когда особенно сильно хочется спать. Нет, Лемон точно мудак. Отомстил таки за тот случай в Польше, дерьмо собачье. Ну да и хрен с ним. Меньше часа до побудки осталось, а на марш он покемарит 2 часика на чехлах в кузове грузовика. А лейтенант? Придет время, он ему тоже как-нибудь подгадит. Лениво, оглядев окрестности, Обершутца поддернул на плече ремень карабина и снова зевнул. Небо на востоке уже посветлело, однако тени под крайними деревьями недалекой лесной опушки от этого лишь сгустились, почернели, будто насыщаясь отступающей ночной темнотой. Еще и легкий туман опустился. Как ни напрягай глаза, ничего не разглядишь. Да и чего там высматривать? Русских? Так после вчерашнего боя они наверняка драпают со всей возможной скоростью на восток. Правда, прошлым утром большевики им неплохо вломили, перебив кучу солдат и техники. Что ж, это война. Всякое бывает. Тем более Ланге твердо убежден, что это не более чем единичный случай. Досадная случайность, и дальше все пойдет как по маслу. Чем эти самые монголоиды, как называют их ротные, отличаются от тех же французов или поляков? Воюют так же плохо, потому даже смешно думать, что им удастся хоть на день затормозить неумолимый стальной каток Блицкрига. Еще до осени вермахт, как и обещал великий фюрер, вступит в их дикую Москву, где и будет подписана капитуляция. А может, и подписывать никто ничего и ни с кем не станет. Просто перебьют всех хунтерменши и алес. Много чести еще подписывать с ними что-то. Наверняка они даже еще тупее, чем очкастый зануда Лемон. Кстати, а вот интересно, как у них тут с борделями? Вспомнив про лейтенанта, Курт вспомнил и свое пожелание, касающееся гонореи, и его мысли плавно переключились на более привычную и приятную тему. Будет как в Польше и во Франции, или как-то иначе? Парни говорили, что русские женщины вроде бы ничего с виду. Но вот каковы они в койке? Нужно будет провентилировать этот вопрос, а то уже несколько дней ни одной бабы аж между ног зудит. Главное, кондомами запастись. Иди знай, что можно от этих дикарок подхватить. Стоп! А это еще что за шайса? Ланге напряг глаза, пытаясь разглядеть что-то в предрассветной темноте. Вроде бы от опушки в его сторону беззвучно движется какая-то тень. Нет, уже две тени. Три. Десяток или больше. 50 метров. 30. 20. Уже можно расслышать глухой топот множества ног. Это ему кажется или все происходит на самом деле? Да что за... Торопливо сдернув с плеча карабин, обершутца рванул затворную рукоять. Если он не спит, если происходящее ему не привиделось от усталости, нужно подать сигнал. Затвор привычно лязгнул, загнав в казенник первый патрон. Палец лег на пусковой крючок. Может, все же окликнуть сначала? «Хальт!» Крик завяз, так и не родившись в сведенном судорогой горле, когда чья-то ладонь зажала рот, а под лопатку с легким хрустом вошло что-то плоское и холодное. На миг стало очень-очень больно. Захотелось заорать, но сознание уже покидало падающее на землю тело. Ланге не видел, как одна из вынырнувших из тумана теней, в реальности оказавшаяся бойцом в красноармейской форме, на миг остановилась, пронзив его грудь примкнутым к винтовке штыком, и побежала дальше, перепрыгнув через труп. И почти сразу же со всех сторон часто захлопали самозарядные винтовки пехотинцев и гулко зарокотали ручные пулеметы погранцов. Ни один из часовых так и не успел подать сигнал о тревоге. Разведчики отработали четко. По ушам ударил мощный рев танкового дизеля, и вырвавшийся из тумана стальной монстр ворвался в лагерь. Грохнула пушка, и стало значительно светлее. Снаряд попал в топливозаправщик, из соображений безопасности, стоящий вместе с собратьями в стороне от палаток. Автоцистерна полыхнула, выбросив вверх и в стороны огненный смерч, секунды спустя растекшийся по земле озером жидкого пламени. Ручейки горящего топлива торопливо, будто боясь опоздать, побежали к соседнему автомобилю, из продырявленной осколками цистерны которого вовсю хлестал бензин. Мгновение, и вверх рванулся еще один гудящий столб огня, отбросивший на землю изломанные тени. Убедившись, что на стоянке заправщиков начался сущий хаос, 34-ка набрала скорость, проходя лагерь по линии палаток. Скошенный лоб бронемашины один за другим поднимал брезентовые шатры, выбраться из которых успевали считанные единицы гитлеровцев. Но и те, кому это удавалось, в большинстве своем падали сраженные пулями, едва пробежав несколько метров. Белое нижнее белье, не успевших натянуть форму немцев, было отлично заметно в темноте, и пули атакующих пехотинцев все чаще и чаще находили свои цели, с глухим чавканьем пятная исподние рубахи алыми пятнами. Промчавшись вдоль всего лагеря, танк развернулся и продолжил рейд смерти, давя гусеницами второй ряд палаток, из которых выскакивали перепуганные до смерти полусонные и оттого мало что соображающие немцы. Позади 34-ки нелепым шлейфом тащился намотавшийся на ведущий каток измочаленный и заляпанный кровью обрывок брезента. Потемневшие от крови траки влажно отблескивали в свете пылающего бензина. Грохотали оба пулемета, и курсовой, и спаренный, и те, кому не посчастливилось увернуться от пули, падали под гусеницы. Мертвой хваткой, вцепившийся в рычаги управления механик-водитель последнего танка погибшей роты, боялся только одного — потерять гусеницу. Уж больно много всего набилось в ходовую. О том, чего именно набилось, он старался не думать вовсе. Уж больно тошно. И так едва сдерживается, чтобы не сблевать. Но иначе никак. Это война, и не он ее начал. За погибших ребят нужно отомстить. За комроты Илюху Иванова. За земляка ленинградца Серегу Ивлева. За взводного РАС Колю Геращенко. За башнера Левона Артуряна. За наводчика Борьку Грасмана. За всех. За всех до единого. Танкистов, минометчиков, пехотинцев. За вчерашнюю сожженную штурмовиками колонну, за погибших под бомбами детей и женщин в городах, за всех. Палатки закончились, и танк, проехав еще с десяток метров и развернувшись на месте, остановился. Все, дальше дело махры. Ему в охваченном паникой лагере больше делать нечего, еще своих в темноте подавят. У танкистов свое задание имеется, как товарищ комбат и доводил перед атакой. Довернув башню, 34-ка открыла огонь по стоящим ровными рядами бронетранспортерам. Как и учил Кобрин, били по двигателям и бензобакам. Набросав от руки примерную схему полугусеничника, капитан показал, где они расположены, чтобы нанести максимальные повреждения. Получалось отлично. Осколочные снаряды с легкостью проламывали противопульную броню, превращая бронемашины в пылающие груды металла, отремонтировать которые у немцев уже не получится. Когда закончились гранаты, танкисты переключились на бронебойные. Смысла экономить боеприпасы не было, горючего в баках практически не осталось, и вовсе не факт, что удастся разжиться соляркой у противника. Бой на территории разгромленного лагеря меж тем стихал. Не ожидавшие столь неожиданного и мощного нападения сразу с нескольких сторон, гитлеровцы почти не оказывали сопротивления. Несколько раз пехотинцы сходились с противником в рукопашной, но у фрицев изначально не было шансов. Деморализованные немцы были вооружены только карабинами, порой без патронов или всего с одной обоймой в магазине. Штыки же успели прихватить и вовсе считанные единицы. Многие и вовсе оказались безоружными. Зато русские готовились к бою заранее, примыкая к винтовкам штыки и держа под рукой пехотные лопатки. Так что пытавшихся оказать сопротивление гитлеровцев буквально сметали за несколько секунд. Дольше всего продержался засевший за охваченными огнем заправщиками пулеметный расчет, который пришлось обходить с фланга. Незаметно подобравшиеся пограничники прижали пулеметчиков огнем ручного ДП-27, а пехотинцы забросали их трофейными гранатами, поскольку своих уже не осталось. Часть немцев численностью до роты и вовсе драпанула в лес. Их отпустили, поскольку комбат запретил распылять силы и отвлекаться от основной цели атаки. Да и боеприпасов осталось с гулькин нос, всего по несколько патронов на винтовку, и то не у всех. Тем более эта самая цель уже была достигнута. Грузовики практически не пострадали от случайной пули, попавшей в бензобак, загорелся лишь один из них, и еще несколько лишились стекол в кабинах или просели на простреленных скатах. Задумчиво хмыкнув, Кобрин опустил бинокль. Вот так ни хрена себе. Если честно, на подобный успех он даже не рассчитывал, прекрасно помня, как умеют сражаться даже застигнутые врасплох фрицы. Но сегодня удача определенно оказалась на стороне его бойцов, да и танк не слабо помог. Более чем не слабо. Теперь сбежавшие в лес фрицы наверняка расскажут подоспевшим на помощь комрадам, что русских танков была целая рота, а пехотинцев как минимум дивизия. У страха, как известно, глаза велики, особенно в подобной ситуации. «Ну что, товарищ капитан?» — подал голос стоящий рядом Зыкин. «Так кто оказался прав, а кто сомневался в собственном решении?» «Говорил же, все ты правильно делаешь. И раньше, и сейчас. Сейчас это вообще песня. Видал, какой разгром? Не все же им, гадам, 22-е. Иногда и 24-е случается». «Да, недурно вышло, сам удивлен», — согласился Кобрин. «Ладно, пошли, времени у нас почти нет. Найди и озадачь ротных, если уцелели. Пускай бойцы в темпе собирают трофеи. Очень сильно в темпе, Витя. Чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше. Оружие, боеприпасы, перевязочные пакеты, провиант, гранаты обязательно. И грузится. А я с танкистами поговорю. Танк бросать жаль, но если топлива не найдем, придется». «Все, выполняй». «Слушай, Степаныч, тут еще такое дело...» Зыкин от чего-то выглядел смущенным. «Я, как ты и приказывал, с бойцами переговорил. Короче, шоферов у нас раз-два и обчелся. Тех, кто рулить имеет, в бой я не пускал, конечно, но все равно маловато. Что делать станем?» «А что делать?» — пожал плечами комбат. «Вот ты же умеешь баранкой крутить?» «Ну, полуторку водил на курсах, М-ку еще. Вот и я умею. И мехвод с 34-ки наверняка умеет. Плюс пленный наш. Он не сбежал, кстати?» «Да куда он денется? Сидит. Я его к дереву привязал». «Вот и здорово. Значит, еще четверо. С фрицем посадишь бойца с автоматом. Хоть он как все это увидит...» Капитан кивнул в сторону разгромленного лагеря. «И так спорить не станет. Как миленький будет делать, что скажем, лишь бы только в живых остаться. На крайний случай можно один грузовик другим на буксире тянуть. Хоть и нежелательно. Скорость движения будет совсем аховая. А нам темп нужен, темп, понятно?» «Ага», — смягчился лицом контрразведчик. «Светлая у тебя все-таки башка, Ваня». «Почему только башка?» — усмехнулся Кобрин. «Я вообще замечательный. Так что не боись, мамлей, все путем будет. Пошли, время теряем. Рассвет скоро».